Глава вторая. Утро следующего дня я встретила с ощущением жесткого энергетического передоза. Зря выделывалась и полезла к патрульным. Расплата за выпендреж до того походила на отравление алкоголем, что при мысли о спиртном горлу подкатывала тошнота. А может, все дело было в зелье ведьмы, которое я приняла перед сном? Снадобье по вкусу напоминало вермут. Проверив входящие вызовы на телефоне, увидела 7 пропущенных звонков от Лики. Та прекрасно знала, что раньше 10 я с постели и не вставала, и все равно пыталась разбудить ни свет ни заря. Хорошо, что я догадалась заменить звонок на вибросигнал. «Привет, липучка-доставучка», — пробормотала я, когда телефон снова зажужжал. Приняв вызов, сонно пробормотала. «И тебе доброго утра». «Наконец-то!» — возмущенно выдохнула Лика. «Дома? А где мне еще быть? Тогда открывай». В ту же секунду раздался сигнал домофона. Я нажала на кнопку и понеслась ставить чайник. Раз Лика пожаловала с утра, придется кормить. На этот случай я всегда держала в холодильнике ее любимый сыр и ржаной хлеб. «Утро!» — объявила с порога подруга. «Хорошо, что ты взяла телефон, а то бы пришлось лезть по пожарной лестнице». «А вариант, что меня не окажется дома, ты не рассматривала?» «Ну вот и проверила бы. Кстати, ты одна?» «Одна. И мило, что ты об этом все-таки спросила». «Не ворчи, а лучше скажи спасибо». Лика вошла в спальню и бросила на пол мои туфли и юбку. «Откуда?» — опешила я. «Со второго этажа. Твое счастье, что я в чертовски прекрасной форме. Могу выйти на 5 минут попудрить носик и спереть у Лики из-под носа серой стражи». «Постой, ничего не понимаю». Лика вытащила из кармана КПК и сунула мне под нос. В читалке были открыты новости за минувшую ночь. Каждый второй заголовок сообщал о гибели стража в счастливом клевере. Я открыла статью. С экрана на меня смотрело лицо Эдварда. Бред какой-то. Когда я уходил, он был жив. Ищейка сказал, что парень отхватил нехилую порцию ментальной магии. Твое счастье, что, в отличие от классической магии, чары суккубы невозможно идентифицировать. Чтобы доказать, что это твоя работа, им придется сцапать тебя и протащить через следственный эксперимент. Радуйся, что я почистила все следы твоего пребывания в клубе. Зачем? Я же ничего не сделала. Я сама сейчас пойду к стражам и... Совсем сдурела, — опешила Лика. Я не приказывала ему выпрыгнуть из окна. Да магам пофиг, как это произошло. Ты демон, он слабый человек. Если есть труп, то априори виновата нелюдь. «А второй как?» — глухо спросила я. «Второй?» Их было двое. Патрулировали улицы, приняли вызов. «Ты грохнула патрульного?» — взвелась Лика. «Да не убивала я его! И в мыслях не было!» «Проклятье!» — тихо прошептала я. Лика выключила чайник, уселась на стул и решительно потребовала. «Выкладывай!» Я рассказала все с самого начала, с поездки на Феррари. Подруга такую мелочь, как угон машины, восприняла со снисходительным хмыком. «Отпечатки стерла. Уже хорошо». Далее я поведала о жарком свидании с бессмертным, непонятно какой расы. Лика слушала внимательно, не перебивала, а под конец выдала. «Повезло же тебе». «Хей, ты вообще слышала, что я только что тебе рассказала? Он со мной что-то сделал. Он тебя трахнул, и тебе понравилось. Остальное... чистой воды галюны. Тогда как ты объяснишь, что я чуть не напала на того, кто в результате оказался мертв? Ты подталкивала его в спину?» «Нет, но тогда не твоя печаль. Закрываешь тему и живешь дальше». «На втором этаже была камера», — вспомнила я. «Сломалась камера. Зато охраннику перепало», — томно протянула Лика. «Славный парень. Пожалуй, встречусь с ним еще. Как разберусь с заданием триады. Кстати, о нем». Подруга уставилась на экран коммуникатора. «Мне пора бежать». «И да, купи ты уже себе нормальный КПК». Послав мне воздушный поцелуй, подруга умчалась. Я вытащила чашку, залила кипятком растворимый кофе и уставилась в кружку. Перед глазами стоял Эдвард, умоляющий меня не уходить. Намерение посетить похороны Лика объявила высшей степенью мазохизма, но останавливать не стала. Более того, подвезла меня до часовни, где проходило прощание с погибшим, и собиралась ждать в машине. Просто хочу убедиться, что это он. Подруга отреагировала на мое бормотание скептическим хмыком и вытащила из сумочки солнцезащитные очки. Это тебе. Не вздумай ни с кем там болтать. И не собиралась. Не переживай, никто не заметит. Зелье ведьмы все-таки сработало. Пусть и не с первого дня приема, но я начала замечать изменения в отношениях окружающих. Мужчины, как и прежде, обращали на меня внимание. Но оно уже не было назойливым. Впервые в жизни отказ понимали с первого слова. Лика ворчала, что я совершаю глупость, отрекаясь от природных способностей, и в результате огребу кучу проблем. В часовне оказалась тьма народу. Я приметила мужчин и женщин с эмблемой серой стражи и осторожно протиснулась внутрь вдоль противоположной стороны. Подходить к гробу не стала. Еще издали увидела лицо Эдварда и сразу шлепнулась на ближайшую скамью. Ноги не держали. Руки пришлось сцепить на коленях, чтобы хоть немного унять дрожь. За неполные 300 лет я сменила немало мужчин. Успешно выполняла задания триады демонов. Но ни разу моя выходка не приводила к чьей-то гибели. Лика предлагала не заморачиваться и жить дальше, а еще намекала, что моя хандра напрямую связана с зельем. Снадобье ведьмы надлежало принимать в течение 2 недель. За это время я должна буду не только утратить часть природного магнетизма, но и приобрести новый источник энергии. Знать бы еще какой. Если меня потянет на сладкое, то я точно не пожалею времени и средств, чтобы отыскать ведьму и сказать ей пару ласковых. «Простите, мы знакомы?» Опустившаяся на мое плечо рука заставила вздрогнуть. Покачав головой, чуть ли не носом уткнулась в сумочку. «Умника! Второго патрульного!» Я узнала сразу же. Вот же вляпалась. Валить следовало сразу. Увидела, пустила слезу и ходу. Позаниматься самоедством можно было и в другом месте. «Томас, спасибо, что пришел». Женский голос заставил умника убрать руку с моего плеча. Я в тот же миг подорвалась с места и, бормоча извинения, устремилась по центральному проходу между скамьями. Как назло, рядом с выходом маячила девушка-страж. Я замедлила шаг, чтобы мой уход не походил на бегство. Вытащила из сумочки платок и прижала к губам. Дергалась я зря, одаренная не посмотрела в мою сторону. Зато я ощутила спиной взгляд умника, направленный мне вслед. Лика не пожелала оставить меня в покое. Заметив, в каком состоянии я вернулась из часовни, подруга заявила, что мне надо срочно отхватить заряд бодрости. В идеале подцепить красавчика и как следует на нем попрыгать. «Нет, что-то не хочется», — вяло отозвалась я. «А ну, посмотри на меня!» — потребовала подруга. «Ты меня еще к врачу своди». «И свожу. Если потребуется, отнесу. Кстати, до этого недолго осталось. Если не будешь нормально питаться, быстро протянешь ноги». «Не хочется что-то», — повторила я и мельком посмотрела в окно. По тротуару как раз пробегали парни в спортивных шортах и кроссовках. Аппетитные задницы!» — томно вздохнула Лика. «Не вдохновляют», — равнодушно констатировала я. «Нифига себе! Ты же суккуба! Слушай, отдай-ка мне номер той ведьмы. Уточню, что за бурдо она тебе сварила?» «Погоди, я в порядке», — рассмеялась я. «Всего лишь 4 дня без подпитки». «Докажи!» — упрямо потребовала Лика и завела мотор. «Постой! Куда ты собралась?» «В торговый центр. Даю час на поиск объекта. Вот, это тебе». Она насильно сунула мне в руки кредитку. «Зачем это еще?» «Чтобы не тащила его к себе домой». Высадив меня на парковке, Лика умчалась на свидание с барабанщиком. Несмотря на срыв планов в счастливом клевере, неугомонная все-таки умудрилась окрутить парня и предвкушала выполнение задачи триады в рекордный срок. Еще недавно моя жизнь мало чем отличалась от Ликиной. Бесконечные разлеты по миру, ночевки в гостиницах и мотелях. Не успевала разобрать чемодан, как мне выдавали новую цель для соблазнения. Нескончаемый калейдоскоп из вечеринок, встреч, расставаний и путешествий. И черт побери, я была рада, что рискнула попробовать что-то действительно иное. Лика советовала обзавестись новым любовником. Но вместо того, чтобы направиться на фудкорт и подцепить симпатичного студента, я решила прогуляться по торговому центру. Себе покупать ничего не планировала, а для Лики стоило прихватить сувенир. Подруга здорово меня выручила, и я в ответ собиралась ее одарить чем-нибудь милым и абсолютно бесполезным. Да хотя бы мягкой игрушкой. Заметив вывеску «Make a friend», я решительно повернулась к дверям магазина-мастерской, в которой можно было создать мехового питомца. Стоило подумать о выборе крошечных платьиц, хорошеньких таких с оборочками и бантиками, как настроение заметно улучшилось. «Мисс, вам точно не нужна помощь?» — робко спросила девушка-консультант. Я покачала головой и, повернувшись лицом к очереди, объявила: «Следующий!» Мне тут же сунули в руки белоснежную шкурку. «Иди сюда», — подозвала я светловолосую девчушку. «Сейчас мы вдохнем в твою симпатягу жизнь». Жизнь вдыхалась вместе с набивкой через хитрый аппарат, который я бессовестно оккупировала, оттеснив продавца-консультанта. «А одеть мою зайку поможешь?» — бойко поинтересовалась малышка. «Ха! Она еще спрашивает. Я, можно сказать, только ради этого тут и торчала. Моими стараниями уже удалось нарядить двух медведей, панду и розового слоника». «А какое платье ты хочешь?» — пробормотала я, придирчиво осматривая витрину. «Сиреневое», — озвучила выбор малышка. «С оборочками и сердечками», — уточнила я и потянулась к вешалке. Платье сошлось на зайчихе с трудом и было ей коротковато. Но это ничуть не смутило владелицу игрушки. Она радостно пританцовывала рядом. Странно, но меня это ни капли не раздражало. Прежде я и в кафе не заходила, если видела среди посетителей детвору. А тут уже полчаса возилась с малышами и их игрушками и чуть не урчала от удовольствия. «Хочу еще шляпку», — пропищала кроха. Ее мать покосилась на ценник и покачала головой. «Сама лучше сошью». «Хочу эту», — упрямо топнула ногой капризуля. Шляпка и правда была чудесная, под цвет платья и с прорезями для заячьих ушек. Примерила, полюбовалась. Гневное шипение на тему того, что я спецом тут околачиваюсь, чтобы раскрутить клиентов магазина на покупку дополнительных аксессуаров, меня откровенно разозлило. Объяснять матери малышки я ничего не стала. Вместо этого наклонилась к девочке и заговорчески прошептала: «Шляпка от меня в подарок. И давай мы еще туфельки подберем». «Да, да, да!» — радостно захлопала в ладоши кроха. Я бросила хитрый взгляд на женщину, прислушивающуюся к нашему разговору, и отметила, что та густо покраснела. Вот так-то. Нефиг сразу думать о незнакомых тетях самое плохое. Возможно, они просто в детстве не наигрались. Или же им безумно понравилось общаться с детьми. Осознав, о чем только что подумала, я ощутила слабость в коленях. «Туфельки! Хочу туфельки!» — продолжила пищать мелкота. Я сняла с полки белые пинетки, украшенные белым кружевом и аппликацией из сиреневых сердечек. Присев на корточки, обула зайку. Славная получилась. Так бы себе и оставила. Полюбоваться проделанной работой как следует не вышло. Девочка буквально вырвала игрушку из рук и закружилась с ней по магазину. «Мисс, я сама могу оплатить шляпку и пинетки», — смущенно произнесла ее мать. «Не проблема. Я уже пообещала их в подарок». Абсолютно убитым голосом отмахнулась я и поплелась к кассе. Похоже, что зелье ведьмы все же переориентировало меня на новый источник удовольствия. Вот только это меня ни капли не радовало. Из мастерской я помчалась на верхний этаж. Как раз там располагались игровые зоны для детей. Поначалу собиралась присесть на лавочку и понаблюдать за собственной реакцией. Но в результате сунулась прямиком в лабиринт для малышни. «Мисс, а вы с кем?» — раздалось вслед удивленное. «Сама по себе», — отмахнулась я. «Провожу околонаучное наблюдение». И не соврала же. Я вела дневник с первого дня приема зелья. Лика настояла, чтобы в случае чего можно было показать записи специалисту. «Если выяснится, что вместо регулярного секса мне теперь придется возиться с детьми, то я побегу к доктору в припрыжку и без единого пинка со стороны Лики». И потом, когда я заказывала альтернативу любовным свиданиям, то не имела в виду любовь к детям. Любовь к детям. Я теперь люблю детей. А что, если мне скоро придется родить своего? «Леди, вам плохо?» Звонкий мальчишеский голос слегка привел меня в чувство. Я покачала головой и оценивающе уставилась на пацана, одетого в футболку и джинсы. «Ты здесь с мамой?» — спросила я для поддержания разговора. «Не, мама там осталась». Он махнул рукой в сторону выхода из лабиринта. «Я тут мелкую выгуливаю. Только она опять потерялась». «Нашла, нашла, а я тебя нашла!» Из-за угла выскочила девочка в прелестном белоснежном платье, украшенном милейшими розочками. Я опустила взгляд и увидела на ногах крохи спортивные тапочки. «Нет, удобство — это здорово, но с таким платьем надо непременно носить текстильные туфельки на крошечном каблучке, в идеале украшенные точно такими же тканевыми розочками». «Стоп!» — я пристально посмотрела на мальчика. «Джинсы, футболка, кроссовки. Неинтересно. Теперь девочка. При виде пышного платьица мое сердце забилось чаще. Приехали. Это что, меня теперь плющит от девчачьих шмоток? И заячьих, и медвежачьих, да и панду я тоже с огромным удовольствием одела. Пора звонить Лике и вымаливать телефон доктора». Лику я беспокоить не стала. Не могла же я сорвать подруге еще одно свидание. Вместо этого заглянула в магазин товаров для творчества. Потопталась в дверях, осмотрелась. Вряд ли в таком месте продавалась одежда для малышей. Вот и проверю. Вдруг моя новая энергетическая мания проявит себя как-то еще. Сердце дрогнуло. У прилавка с открытками. Точнее, здесь можно было приобрести все для создания собственных поздравительных карточек. От картона и блестящих бусин до цветных заготовок и штампов. «Беру», — незамедлительно решила я. «Все-таки открытки — это намного безопаснее детей и не так затратно для бюджета». Озвученная на кассе сумма вернула меня в жесткую реальность. Да за такие деньги можно было снять двухместный номер в мотеле. Я уставилась на сложенное горкой добро и поняла — мое. Ни за что не откажусь. Пальцы подрагивали в нетерпении. Вот вернусь домой со своим сокровищем, и промелькнувшие перед глазами образы заставили сладко зажмуриться. Я представила, как оформлю открытку с изображением двух мишек Тедди, кружевом и жемчужинами, а потом подарю Лике. Нет, конечно, подобная милота была не в ее вкусе, но раз у меня появится поздравительная открытка, да еще и собственноручно созданная, ее просто необходимо презентовать. А после мишек я займусь аппликацией белочки и розовощекой куклы. Жаль, что у меня нет настоящей. Уж я бы ей нарядов нашила. Я ошалела, захлопала глазами. Да я же иголку никогда в руках держать не умела. «Тоже увлекаетесь шеби?» Заданный вопрос заставил отмереть и шагнуть в сторону от кассы. Покупательница, стоящая позади меня, выложила на стойку пару книг. На светло-розовой обложке с золочеными буквами было выведено «Пастельная магия стиля шеби-шик». «Еще есть такая?» — встрепенулась я. «В разделе «Дизайн и интерьер» нижняя полка товаров со скидкой. Да не переживайте, там их много!» — весело прокричала мне вслед покупательница. Я выглядела глупо. Да безумие глупо. Но было плевать. Вожделенную книгу я прижимала к груди, словно сумочку из последней коллекции Биркин. Расплатилась уже наличными. О том, как стану объяснять Лике покупки, сделанные по ее кредитке, думать не хотелось. На выход из торгового центра я неслась на крыльях любви. Вот только дома меня ждали не жаркие объятия, а ножницы и пузырек клея, а еще ажурные цветочки из бумаги и перламутровый картон. Внезапно я осознала, что хочу туфли точно такого же оттенка. Нет, Лорел, спокойнее. Обновки подождут. А пока надо сосредоточиться на открыточке. Мрррр, моя прелесть. Я чуть ли не в припрыжку рванула на стоянку такси, как вдруг у обочины остановилась белая Тойота. Из окна выглянула женщина, порекомендовавшая мне книгу о стиле шеби-шик. «Вам куда ехать?» — с улыбкой спросила она. «Сохо. Могу подбросить». «Здорово!» — искренне обрадовалась я. Забросив пакеты на заднее сиденье, сама устроилась на переднем и представилась. «Лорел Лейк. Миранда О'Малли», — ответила она и завела мотор. «Я живу в другом районе. Просто в Сохо расположен один магазинчик тканей. Давно в него не заглядывала и сочла это судьбой. Вы верите в знаки?» «Я верю, что нельзя упускать возможности». «Верно. Чувствую, что спущу сегодня четверть зарплаты. Говорят, что рукодельниц попеременно навещает два животных. Знаете, какие? Понятия не имею. Жаба и хомяк. Я громко фыркнула в ответ. Вам смешно, а мои запасы уже не помещаются в мастерской. Подбираюсь к гаражу мужа, но пока он стойко держит оборону. А у вас как с этим дело обстоит? Я из начинающих. Тогда у вас все впереди. Только не повторяйте моей ошибки. Не хватайте все подряд. Лучше начать с мелочей, делающих жизнь уютнее. Или с гардероба. Сегодня с утра я втиснулась в кожаные брюки и темно-синюю рубашку на выпуск. А могла надеть костюм цвета шампань. Его мне подарил один из бывших. Но я так и не рискнула выйти в этом наряде на улицу. Уж больно ткань казалась блеклой и невзрачной. Почему я настолько зациклилась на черном, чернильно-синем и оттенках красного? Мысленно перебрала гардероб и в ужасе осознала, что мне абсолютно нечего носить. Ну, разве что кроме того самого костюма. «Простите, я не хотела вас обидеть», — спохватилась незнакомка. Отчего-то она подумала, что возникшая в разговоре пауза имела прямое отношение к моему прикиду. «Никаких обид. Я пока присматриваюсь. Начну с открыток, потом, возможно, решусь на большее. Знаете, а приходите завтра на свадебную выставку». Миранда вытащила из бардачка флаер. «Наш салон как раз будет оформлять платформу в стиле шеби. Прежде одно только упоминание человеческого брачного ритуала заставило бы меня содрогнуться. В том, что касается любви, у суккуб нет иллюзий. Сложно представить, чтобы хоть кто-то из нас мог надолго оставаться подле одного партнера. Самые сладкие эмоции тоже приедаются. И все-таки я собиралась пойти на выставку. Предчувствие подсказывало, что я открою для себя много нового и волшебного. Да у меня только при мысли о длинных платьях, расшитых жемчугом и стразами, по спине побежали мурашки. Без понятия, как ведьма это сделала, но, кажется, она действительно смогла перенастроить меня на новый источник удовольствия. Я ждала сюрприза только завтра, но первый нагрянул уже вечером. Лика примчалась узнать, как прошло мое свидание. Вид гостиной вогнал подругу в состояние ступора. «И чем это ты тут таким интересным занимаешься?» — спросила она, поднимая с пола обрезки картона и смятые шарики бумаги. Прежде чем приступить к воплощению замысла, я сделала не менее десятка эскизов. «Вот это тебе!» — торжественно возвестила я и протянула ей свое сиренево-розовое творение. Открыточка вышла до жути прелестная, аж расставаться не хотелось. Перед приходом Лики я устроила фотосессию на балконе, щелкнула открытку и на фоне неба, и перед окном, даже на соседский балкон слазила, чтобы сфотографировать в горшке розовых петуний. Соседу подобная инициатива пришлась по вкусу, как и вид моей попы в коротких шортах, так что мне предложили войти через окно. А я отказалась, потому что собиралась сделать еще пару снимков на фоне заката, и мне надо было разобраться с настройками фотоаппарата. Последний, тот самый захватывающий кадр, я поймала, забравшись на крышу. Дом у меня невысокий, всего в 3 этажа, так что маневры на парапете собрали приличную толпу. Кто-то восхищался моим упорством, а кто-то предлагал вызвать службу спасения. Больше всего порадовал мужик с камерой, который стал снимать с земли. Под конец я подошла к самому краю и поощрила его парой эффектных поз. И вот заветный момент настал. Я вручила открытку Лике. Однако та не спешила восхищаться результатом творческого вдохновения. «Это что?» — с опаской уточнила она. «Мой новый источник удовольствия». Подруга с подозрением покосилась на тюбик клея, а потом не выдержала, сцапала и начала изучать состав. «Да брось ты! Обычный канцелярский! Тут дело в другом!» «Не представляешь, до чего может радовать творческий процесс. Я чувствую себя наполненной, окрыленной. И оргазм был? Да ну тебя! Это совсем другое, но не менее вкусное», — хмыкнула Лика. По ее улыбке я поняла, что подругу отпустила, и межрасовую неотложку она вызывать не станет. По крайней мере, сразу. «Сколько тебе еще принимать зелье?» 9 дней, — томно прошептала я, предчувствуя новые захватывающие перемены. «Отдай пузырек!» — внезапно потребовала Лика. «Еще чего!» — искренне возмутилась я. «Ты же видишь, что я сыта, довольна и удовлетворена!» «Вижу. Но это ненормально. Так тащиться от каких-то открыток!» «Не каких-то, а в стиле шебби», — уточнила я и, подхватив со стола книгу, поманила Лику на диван. В следующие полчаса она установила, что меня посетили весьма разносторонние глюки. Меня адски плющило и от мебели, и от одежды с обувью. Да я даже посуде умилялась. Главное, чтобы все предметы были светлыми, милыми и несли на себе следы времени. Не понимаю, как может нравиться это старье? Лика ткнула красным ногтем в фотографию кресла-качалки. Оно же все растрескавшееся, того и гляди, развалится на части. Ничего ты не понимаешь в эффекте кракелюра, глубокомысленно возразила я. Понимаю! «У меня лак для ногтей такой есть», — спохватилась подруга. «Наносишь на базовый слой, а кракелюр потом так прикольно растрескивается». «Вот, и здесь примерно так же», — с улыбкой кивнула я. «Надо не забыть заглянуть перед сном на сайт мебельного секонд-хенда и приобрести себе пару деревянных стульев». «И мужика совсем не хочешь?» — завела старую песню Лика. «Смотря какого, смотря где...» «Вот прямо в этом кресле!» — хихикнула она. «Можно забавно покачаться». «Свалимся», — предположила я. «А ты проверь. Найди подходящее кресло и не менее подходящего владельца». «А пойдем со мной завтра на свадебную выставку». Лика резко втянула в себя воздух и закашлялась. «Да не бойся, я не для себя. Уже радует». «Знакомая пригласила. У них как раз стенд будет оформлен в стиле шеби-шик. Приобщимся к прекрасному». Суккуба поморщилась в ответ. «Не мое». «Кстати, о твоем», — спохватилась я. «Забирай, пока я тебе счет не опустошила». «Да не проблема. Отдашь, когда сможешь». «Знаешь, Лика, хомяк — страшный зверь», — задумчиво поведала я. «Когда он приходит, деньгам трындец». «Прикольно. Я считала, что самый страшный зверь — белочка», — прошептала Лика таким тоном, что стало ясно. Подруга твердо уверена, что та самая белка меня как раз и посетила. И не только посетила, но еще и покусала.